Глава 4. «Красная звезда», 24 марта 1990 года. «Я имею хорошее представление о жизни военных. Скажу прямо, жизнь это не малина. И тем не менее, я хочу быть женой именно офицера, делить с ним все тяготы и радости. Мне 25 лет, внешность привлекательная, умею готовить, шью, вяжу, очень люблю домашний уют. Буду рада, если мне напишет хороший, добрый человек в возрасте до 35 лет». Лариса Короткая, Донецкая область, Красноармейск. Правда, 5 июля 1990 года. 28-е. 28-й съезд КПСС. Из выступления Эдуарда Амросевича Шеварнадзе. «Хотел бы ответить и на вопрос, заданный мне одним делегатом. Не является ли распад социализма в Восточной Европе тяжелым поражением советской дипломатии, возглавляемой вами?» «Надо отвечать?» «Голоса. Да». «Это было бы так, если бы наша дипломатия стремилась не допустить перемен в соседних странах. Если бы в результате этого произошло ухудшение и обострение отношений с ними. Советская дипломатия не ставила и не могла ставить своей целью противодействие ликвидации в других странах навязанных и чуждых им тоталитарных режимов». «Слушай, племяш, от твоего гены тиной воняет, как от утопленника», – пожаловался Витя-танкист на запах тины, волнами расходившейся из заднего отсека УАЗа. «Даже сквозняк не помогает, может, высадим?» «Виктор Федорович, я тогда вместе с ним выйду», – твердо отразил лейтенант очередную попытку разлучить его со спасенным от толпы родственником динозавров. К тому же, по его мнению, от самого Вити разил гораздо хуже, чем от контуженной рептилии. Вообще-то, лейтенант пришел к выводу, что по интенсивности неприятных запахов тела его европеоиды-сослуживцы делились на несколько категорий. Первые, к которым лейтенант относил и самого себя, в целом не создавали особых проблем для окружающих при как минимум однократном ежедневном принятии душа. Лишь на второй день, в отсутствии доступа к средствам личной гигиены, они начинали деликатно пованивать при приближении к ним на расстоянии брудершафта. Вторая категория включала тех, кто начинал издавать резкий запах пота с первой минуты нахождения вне кондиционированного помещения. Но их аромат был то, что называется здоровым. Так пахнет ядреной бычатиной в раздевалке после второго периода хоккейного матча и от зверей в зоопарке. Представители же третьей категории всегда и везде воняли так, что от их миазмов не помогали никакие дезодоранты. А у некоторых несчастных при нахождении рядом с ними начинались приступы астмы. Если же они еще и снимали обувь, то какая-нибудь субтильная барышня вроде Эвелины Березняковой вполне могла закатить глазки и бултыхнуться в обморок. Находиться рядом с такими было решительно невозможно, а потому, как казалось лейтенанту, во время войны их из-за запаха должны были первыми посылать за языком. Что практически, опять же, из-за неизбежности обнаружения по запаху означало пленение или смерть. В мирное же время их, наоборот, ждали стремительные повышения по службе, так как ни один воинский начальник не смог бы долго терпеть подобного подчиненного на своих совещаниях и застольях. Витя, по мнению лейтенанта, находился где-то между второй и третьей категорией. То есть розы в его присутствии не вяли, но и запаха их слышно не было. Впрочем, вздохнул наш герой, если не мыться еще пару дней, то все мы будем смердеть как трупы. «Так вы, значит, родственники?» — вновь попробовал покопаться в анкетных данных своего подчиненного Вань-Вань. «А по какой линии?» «По бабской», — весело ответил Витя, не обратив внимания на едва заметную ноту сомнения в голосе ветерана-разведчика. «Племянник моей жены, Катерины». В этот момент раздался характерный бум противотанкового гранатомета. Боевая машина пехоты во главе колонны замерла на месте и окуталась дымом. «Засада!» – крикнул Вань-Вань, одной рукой выдергивая из кармана двери свой калашников, а другой хватая вещмешок. «Всем под машину!» В это мгновение в подбитый БМП сдетонировал боезапас, и машина разлетелась на куски, окутавшись огненным шаром. В раз застучали очереди автоматов. Леша Морпех, выбравшись из джипа одновременно с Вань-Ванем, не сразу упал животом в красную пыль дороги, а полуприсел и секунду наблюдал за происходящим. «Бьют с правой стороны», — наконец прокричал он остальным. «Значит, мины поставили слева». «Племяш, ты чё сопли жуёшь, твою мать?» Уже из-под УАЗа послышался голос Вити. «Обосрался! А ну-ка лезь вниз!» Грохнул еще один взрыв. На противотанковой мине подорвался десантный БРДМ, попытавшийся объехать пылавшие остатки БМП. Из него с жуткими визгами полезли сгорающие живьем люди. Они беспорядочно и беспомощно бегали возле подбитого броневика. Партизаны не добивали их из чувства мести, чтобы те подольше помучились. Своим же пока оставшихся в живых было не до них. «Эх, блин, не люблю я бензиновые моторы!» – сочувственно прокричал Виктор Федорович, передергивая затвор автомата. «Шашлык, машлык и жареные яйца!» Лейтенант вышел из состояния ступора и суетливо полез под машину, больно перебирая коленями по камням, таща за собой закутанный в полиэтиленовый пакет от пыли и влаги калашников и царапая в кровь ладони. «А вещмешок?» – не глядя прошептал Леша, дав короткую очередь куда-то в сторону зарослей колючих кустов. «Никто тебе потом патронов и воды не даст!» Полуоглохшему от выстрелов лейтенанту пришлось, вновь испуганно приседая под жужжащими вокруг пулями, забраться в джип. В этот раз он захватил не только свой ранец с джентльменским набором, но и тревожно вздрагивавшего Гену. На полу джипа лежал тяжеленный бронежилет. Такие выдавали советским солдатам в Афганистане. В Анголе их никто не носил, справедливо полагая, что риск умереть от теплового удара был гораздо выше шансов быть застреленным. Секунду поколебавшись, наш герой прикрыл пудовой броней несчастного крокодила. «Товарищ лейтенант!» — прорычал Вань-Вань, на мгновение оторвавшись от приклада автомата. «Вы что, под суд хотите пойти?» Вдруг опять грохнуло так, что всех вжало в землю взрывной волной. Партизаны попали в автоцистерну с топливом. Сразу стемнело, огромное облако гари закрыло солнце. Вслед за этим с обратной стороны дороги захлопали противопехотные мины. Оглянувшись, Леш прокричал: «Пацаны на мины побежали, хана придуркам!» Этого и добивались унитовцы, расстреливая колонну лишь с одного направления. Если не перехватить инициативу прямо сейчас, дела могли пойти совсем уж плохо. «Да почему танки молчат?» – проорал Вань-Вань, меняя магазин в автомате. Как будто, отвечая на его вопрос, глухо бухнула танковая пушка. Впрочем, толку от нее было мало из-за слишком близкого расстояния. Снаряд улетел куда-то в саванну. «Эти мудаки бронебойными садят в белый свет, как в копейку!» – прокомментировал Витя и, оглянувшись вокруг, вдруг увидел замерший неподалеку грузовик НЖЗа с установленной на нем счетверенной зенитной установкой. «Вот что нам надо!» – крикнул Витя и, пригнувшись перебежками, двинул к грузовику. Лейтенант наконец пришел в себя. Содрав с Калашникова полиэтиленовый пакет, он откинул приклад и попытался найти в прорезь прицела хоть что-то достойное внимания. Увидев в кустах в каких-то 30 метрах от джипа вспышки выстрелов, он прицелился и дал длинную очередь. Латунные гильзы застучали по днищу автомобиля. Вспышки исчезли, на душе сразу стало веселей. Забыв о содранной коже на коленях и ладонях и упирающемся в грудь лифчики с магазинами и гранатами, наш герой принялся с азартом поливать огнем все, что видел. «Береги патроны, парень!» – даже не глядя на него, посоветовал Леша и тревожно посмотрел в сторону бразильского грузовика, к которому побежал Вить-танкист. В этот момент счетверенная автоматическая пушка за квадратным щитом ожила, повернулась вправо-влево, опустилась чуть ниже и загрохотала огнем. Лавина пуль от самого грозного в Африке оружия, попавшего в умелые руки советского майора-танкиста, буквально снесла первую линию партизан вместе с кустами и растопырившими сухие сучья, подобно протянутым рукам, баобабами. Где-то в конце колонны заработала счетверенная пушка Шилки, такой же зенитной пушки, но спрятанной в башне и установленной на танковую платформу. Словно проснувшись, взревели моторами два Т-62, стронувшись с места и свернув на правую обочину, они с поразительной для их массы легкостью понеслись утюжить обработанную зенитками территорию. «Жить стало легче, жить стало веселей!» — довольно прокричал Вань-Вань. В этот момент рядом раздался хлопок разорвавшейся мины, и лицо лейтенанта залило чем-то теплым и солоноватым. «А-а-а!» — испуганно закричал он. «Я ранен!» Кто-то грубо перевернул его на спину и помог вытереть с лица часть кровавой каши. «Да не ори ты, лейтенант!» — прокричал ему в ухо Леша. «Целый ты! Это водителю нашему кранты! И че он за руль-то полез?» Вновь получив возможность видеть, лейтенант посмотрел снизу вверх. Прямо над ним, упершись пухлой детской щекой в колонку руля, застыл ангольский водитель, Жоржу. Сочетание широко открытых и, казалось, живых глаз со снесенным наполовину черепом производило, прямо скажем, жуткое впечатление. Лейтенант понял, что вся его голова оказалась забрызганной мозгами погибшего солдата. Его тут же вырвало. Вань-Вань коротко двинул ему по зубам. «Возьми себя в руки, пацан, понял? На тебя люди смотрят!» По-видимому, последнее все же оказалось преувеличением. Солдатам-ангольцам сейчас совершенно очевидно было не до покрытого чужими мозгами лейтенанта. Но аргумент подействовал, наш герой тут же пришел в себя и вновь принял участие в бою. Тем временем удача решила повернуться лицом к попавшим в засаду участникам колонны. То ли благодаря своевременному вмешательству счетверенных зениток, то ли из-за смелости ударивших по партизанам танков, у отряда унитовцев появилось нехорошее предчувствие. При проведении засады полный успех обычно достигался в первые 3-5 минут боя. Если же главное преимущество – внезапность – не удается реализовать за это время, то шансы сторон как минимум уравниваются. Правительственным войскам помогло наличие у них тяжелого вооружения и преимущества в боеприпасах. Не лишним оказалось и то, что в составе колонны следовало большое количество военных шишек. Их хорошо обученная и сытая охрана, а также с десяток советских советников и несколько португальских наемников. А когда послышался знакомый шелест лопастей штурмовых вертолетов, это стало последней каплей. Увидев над собой грозные силуэты летающих танков, партизаны окончательно дрогнули и побежали. Обороняющаяся сторона и правительственные солдаты с криками ринулись в контратаку, даже без понукания командиров. Увидев это, лейтенант, только что оравший от ужаса, захлебываясь чужими мозгами и кровью, ощутил горячую волну воодушевления, прошедшую по его спине. Дико и страшно закричав «А-а-а!», он поднялся и, ни о чем более не думая, помчался вперед к кустам, по которым до этого успел выпустить почти все свои патроны. «Лейтенант, ты куда, твою мать? Вернись сейчас же, придурок! Убьют!» — попытался остановить его Вань-Вань. Но было поздно. Юный офицер еще не знал, что умение контролировать свой боевой пыл, так же, как и приступы страха, обычно отличает пехотинца живого от пехотинца мертвого. Он еще не ведал, что безрассудная храбрость в современном бою может привести к гибели с не меньшим успехом, чем позорная трусость. Лейтенанта не остудили даже пули, распахивающие воздух вокруг него. Лошадиная доля адреналина заставила его забыть обо всем. В этот момент значение имели лишь кусты впереди и прятавшиеся в них враги. И пусть эти враги не сделали ничего плохого ему, его родным и соотечественникам. Первобытный инстинкт требовал крови, а потому лейтенант несся вперед, подобно героям древней Эллады, берсеркам-викингам и очумевшим от весенних гормонов лосям. По пути он мельком отметил лежавшее на красной земле тело в потрепанной пятнистой униформе. Мысль о том, что он, возможно, убил этого человека, не успела сформироваться в голове нашего героя, и судьба несла его дальше, навстречу главному событию этого дня. Лишь оказавшись в кустах и потеряв из виду своих ангольских товарищей по контратаке, лейтенант начал постепенно приходить в себя и замедлять свой победный, как будто на крыльях, бег. Когда ему вдруг стало ясно, что следует подумать над своими дальнейшими действиями, из гущи кустов на него выбежал худой африканец в потрепанном камуфляже с бельгийской винтовкой Ж-3 наперевес. Испуганные глаза унитовца чуть не выпрыгнули из глазниц, когда он увидел нашего героя. Остановившись, как вкопанный, партизан направил на него ствол и нажал на спуск. Сердце лейтенанта, как порой бывает в ночных кошмарах, казалось, остановилось от беспомощного страха. Раздался металлический щелчок, по-видимому, капризное оружие заклинило от пыли. Повинуясь инстинкту, лейтенант нажал на спуск Калашникова и всадил в унитовца все оставшиеся в магазине патроны. Выронив винтовку, тот рухнул на землю, как подрубленный. Его ноги подрагивали в агонии еще с полминуты, пока из многочисленных ран толчками вытекала кровь. Лейтенант тоже выронил автомат, сел на землю и, словно завороженный, смотрел, как темно-красная жидкость впитывается в сухую пыль саванны. В таком состоянии его нашли через несколько минут Вань-Вань и Леша, бегавшие в поисках пропавшего подчиненного в сопровождении нескольких дюжин охранников и свиты командующего. «Смотрите, товарищ полковник», — довольно прорычал Леша, убедившись в том, что лейтенант цел и невредим. «Да наш парень сегодня девственность потерял». В отличие от морпеха, полковник посмотрел на юного переводчика с сочувствием, и по плечу он похлопал его не в качестве поздравления, как все остальные, а в знак утешения. Лейтенант это понял и ответил благодарным взглядом. Спустя некоторое время он нашел в себе силы приблизиться к телу унитовца. Тот, разумеется, был мертв. Против обыкновения его глаза оказались закрытыми. Когда лейтенант наклонился над ним, чтобы проверить карманы изношенной до дыр униформы на наличие каких бы то ни было документов, глаза убитого им человека внезапно открылись и посмотрели на него с абсолютно живой ненавистью. Отшатнувшись и невольно охнув, лейтенант вдруг понял, что так, недвижным и похожим на огромную тряпичную куклу, должен был лежать он сам, что в этих кустах предназначалось погибнуть ему, а не убитому им унитовцу, что по какой-то неведомой причине судьба распорядилась иначе. Он взял в руки винтовку мертвого партизана и направил в небо, нажал на спуск. Раздался оглушительный выстрел, все присутствующие вздрогнули. Молодой офицер охраны взял из рук лейтенанта трофейное оружие, посмотрел его и весело сказал что-то об ангеле-хранителе. В подтверждение своих слов он продемонстрировал почти полный магазин с непривычно длинными патронами. «Ладно, ребят, пошли отсюда», — наконец командовал Вань-Вань. «А то оставят нас здесь ночевать, ждать не будут». Последнее, разумеется, являлось преувеличением. Достаточно было посмотреть на теперешнее состояние колонны, чтобы понять, до Куиту она добралась бы в лучшем случае глубокой ночью. Солдаты складывали трупы своих и врагов ровными рядами напротив друг друга. Своих получилось явно больше, и те, и другие одинаково худые и одетые в похожую форму, практически не отличались друг от друга. Погибших на минах, поставленных партизанами, пришлось доставать долго, предварительно разминировав подходы к ним и территорию вокруг изуродованных трупов. Водители, как могли, чинили поврежденные машины. Особенно много работы было с дырявыми колесами, за которые пришлось прятаться во время боя. Рыча двигателями, танки скидывали на обочину остовы грузовиков, автоцистерн и своих сгоревших собратьев. Неподалеку приземлились вертолеты огневой поддержки, чтобы забрать тяжелораненых в госпитале Минонге и других ангольских городов. Среди них оказался и один из советских переводчиков-ветеранов, имени которого лейтенант так и не успел узнать. Он получил осколок в грудь. Советник начальника генштаба ФАПЛА, следивший за его эвакуацией, приказал одному из подчиненных: «Лети с ним и не отходи ни на секунду». «Почему, товарищ генерал?» «Чтобы его не кололи тем же шприцем, что и раненых ангольцев. Ты знаешь, долбоеб, у скольких из них спит?» Услышавший это, лейтенант только покачал головой, дивясь особенностям африканских войн. Неожиданно он понял, что ему ужасно хочется пить. Открыв вещмешок, он обнаружил, что из того исходит сильный запах консервированного мяса. Причина обнаружилась очень скоро. В мешок попала пуля, и теперь все внутренности оказались залитыми итальянской тушенкой. Вздохнув, лейтенант достал уцелевшую армейскую флягу с оставшей почти горячей водой. Половину с наслаждением выпил, а вторую, поколебавшись, залил в зубастую пасть Гены. Тот проглотил драгоценную влагу и, как показалось нашему герою, с благодарностью посмотрел на него желтыми змеиными глазами. В бронежилете, прикрывавшем рептилию, оказались две расплющившиеся пули. Сегодня крокодилу повезло дважды. «Крокодилье счастье!» — вновь вздохнул лейтенант и погладил больного товарища по твердой башке. «Ты живой?» — послышался голос Вань-Ваня, вернувшегося с совещания группы прикомандированных советников. Полковник из разведки выглядел бодрым и невозмутимым, как будто никакой засады не было и в помине. Юный офицер удивился бы, узнав, что их сегодняшнее приключение блекло в сравнении с тем, что раскосому разведчику пришлось чуть не каждую неделю видеть в Афганистане. «Поехали! Ангольское начальство считает, что нам нужно налегке двигаться в Куиту. Я не возражаю. Надеюсь, и ты тоже не откажешься ночевать в четырех стенах, а не в танке. В общем, забирай своего аллигатора и айда». «Это не аллигатор, товарищ полковник, это крокодил». «Да мне какая нафиг разница? Пошли, а то скоро стемнеет». Когда они вернулись к джипу, герой недавних событий Витя как раз заканчивал чистку автомобиля от останков водителя Жоржу. Поскольку воды было крайне мало, а крови и мозгов на внутренностях УАЗа, наоборот, очень много, майор был вынужден просто оттирать уже застывшую и похожую на резину массу, подвернувшейся ветошью. Свое невеселое занятие он сопровождал отборными матюками и циничными рассуждениями. «И смотри ж, сколько у него, бедняги, мозгов-то оказалось! Так-то в жизни бы и не сказал. Был наш парень Жоржу дубина дубиной. Наверное, слово «жопа» через два «п» писал. Сколько я не бился, стартер от моржового члена отличить так и не научился. Лейтенант, а ты куда, падла, делся? Не ранен? Сочкуешь? А ну, племяш, иди-ка сюда. И чтоб всех этих недописанных песен на рулевой колонке не было, можешь даже бензином попробовать, но воду и коньяк не трогай». Сам же Виктор Федорович занялся очисткой загаженного салона от разбитых пулями и осколками боковых стекол, заодно выражая свое удивление тем, что лобовое стекло, колеса и двигатель дитяти Ульяновского автозавода каким-то чудом остались абсолютно целыми. «Кстати, лейтенант», — обратился к нему Вань-Вань, — «тебе Семенович говорил про такого Филину Жушту-Капуту?» «Унитовец, начальник связи сектора, по совместительству трахтель замполитовских жен и отъявленный марихуанщик, да? Так вот, я сейчас с Семеновичем по радио переговорил, обнадежил, что с ним все в порядке. Он рассказал, что товарищ Филину внял уговором нашей агентуры и вчера перебежал к правительственным войскам. Сейчас находится в Минонге. Жаль, что мы разминулись. «Эй, мужики!» – позвал всех танкист Витя. «Авто подано! Усаживайте свои киргуду и поехали!» «Война войной, а ужинать надо согласно распорядку!» «Господи, а мух-то налетела! Эх, Жоржу, Жоржу, не хочу сказать ничего плохого, но я так и знал, в голове у тебя не только мозги были. А может, тушенка? Или я так жрать хочу, или действительно тушенкой пахнет? А ты, лейтенант, когда в Куит приедем, замочи форму на ночь с хозяйственным мылом, а то на следующее утро, знаешь, как вонять будет». Лейтенант хотел было ответить, что после путешествий с Витей в одной машине примерно представлял себе, как может вонять умерший человек, но передумал. В конце концов, и он, и сотни других людей сегодня, возможно, были обязаны похожему на носорога майору своими жизнями. Когда полуразбитый железный ящик нагнал небольшую колонну во главе с броневиком разведчиков, Вань-Вань повернулся к лейтенанту и тихо, только для него и Лёши, сказал. «Кстати, американская эскадра пока никуда не ушла. К чему бы это? Они, америкосы, может, и дурные, но упертые. И еще цена на нефть опять упала. А резидент, наверное, уже и звезды генеральские припас». «Да и вот что». Вань-Вань оглянулся по сторонам и перешел на шепот. «Леша еще в Луанде по спутнику жене звонил. Помнишь мужика с фотографией американцев? Ну, этот, Федотов Фролов. Так вот, его жена, подруга Лешиной, вся в слезах. Вдова она. Фролов-то погиб в ДТП при выполнении задания, причем за пределами родины». «Как? Серьезно? В аварию попал?» Жена не послушала военного сопровождающего, в цинковый гроб полезла. А у него ногтей на руках нет и гениталии, как у Гальки. От те аварии. Наверное, иракцы поняли, что их ракетами только рыбу глушить. «Лейтенант, смотри, твой крокодил очнулся! Выглядывает харя зубастая. Он меня случаем не сожрет? Интересно. А тогда жене пенсию назначат?»